Первые ступени. Меньше взвода не дадут, дальше кушки не сошлют. С незапамятных времен шутили армейские острословы. Но именно взвод был той ступенькой, о которую споткнулось немало командиров. В ОБВШ Маргелов имел ряд поощрений за меткую стрельбу из «Максима». И командир полка рассудил: «Пойдешь взводным в пулеметную роту». «Максим» — грозное оружие Первой мировой и гражданской. Не утратил своих позиций, и особым шиком опытных пулеметчиков считалась роспись из ряда пробоин на мишени. Но вот добиться такого результата удавалось далеко не каждому. Соревнования по стрельбе в гарнизоне проводились часто, и вскоре о Маргелове заговорили как о мастере своего дела, и его подчиненные служили образцом для пулеметчиков всего полка. Очередное назначение состоялось ровно через год. Полковые школы, призванные готовить младших командиров, появились в Красной армии после Гражданской войны и формировались на базе стрелковых, артиллерийских, кавалерийских и специальных частей. В их задачу входила подготовка младших командиров. Отбирались курсанты из лучших красноармейцев, имевших хотя бы маломальское образование. Чего греха таить, даже среди пулеметчиков и артиллеристов, считавшихся полковой интеллигенцией, попадались неграмотные. Успехи Маргелова на поприще подготовки и воспитания бойцов были несомненными, и, вероятно, поэтому на рекомендации офицерского собрания появилась резолюция командования назначить командиром взвода в полковую школу. Первый, а следом и второй выпуски командиров отделений, обученных Маргеловым, сдали испытания на твердую отличную оценку. Обучение в полковой школе длилось 6 месяцев. Как драгоценную реликвию хранил Василий Филиппович личный пистолет ТК в награду не только за совершенное владение многими видами оружия, но и как знак его педагогических успехов. История полковых школ прервалась на рубеже 70-х годов. Однако их бесценный опыт лег в основу создания учебных частей и соединений вооруженных сил СССР. Знаменитая воздушно-десантная учебка, детище Василия Филипповича Маргелова, подлинный пример бережного сохранения традиции. Но об том еще будет сказано. Начиная с середины 1932 года в части и соединения Красной Армии стали наведываться офицеры из штаба военно-воздушных сил, в задачу которых входил отбор грамотных и годных к летно-подъемной работе бойцов и младших командиров. Не возбранялось подавать рапорта и офицерам. При этом возраст добровольцев ограничивался 25 годами. Не тогда ли Василий Маргелов стал по документам на 2 года моложе? Как бы то ни было, но его зачислили в Оренбургскую школу летчиков и летнабов. А дальше, по воспоминаниям Василия Филипповича, случилась неприятность. Сидел он как-то в учебном классе и чистил пистолет. При этом в полголоса напевал распространенную в среде военных курсантов шуточную песенку о Буденном и Ворошилове, на мотив ходившей в народе песни о конармии. «Сидел бы ты, Буденный, на коне верхом, держался с Ворошиловым за хвост вдвоем. Сидеть вам на кобыле, не летать на либерти, зануды вы, зануды, вашу мать идти». Песенку эту напевали все кругом, особенно не задумываясь над смыслом. И надо же было такому случиться, в класс незаметно вошел комиссар. Шума было много. Разобрали курсанта по партийной линии, вынесли соответствующий выговор. Вряд ли это явилось поводом для отчисления. Тем более, что за ним последовал перевод Маргелова в родную школу ЦИК БССР на должность командира взвода. Должность, на которую невозможно было попасть без тщательного отбора. Офицер-воспитатель с пятном в аттестации никогда бы не перешагнул порог военно-учебного заведения. ОБВШ именовалось теперь Минским военно-пехотным училищем имени Калинина, которая к 1933 году превратилась в настоящую кузницу командных кадров не только для Белорусского военного округа, но и для всей страны. В числе тех, кто возглавлял это учебное заведение в разные годы, мы находим имена военачальников, хорошо известных со времен Гражданской войны, Клаузе Фабрициуса. В начале 1933 года Василевич передал бразды правления Евгению Степановичу Алехину. Алехин Евгений Степанович, 1893-1945. Участник Первой мировой войны, Красной армии с 1918 года, после Гражданской войны начальник штаба 5-й Витебской стрелковой дивизии. В период Великой Отечественной войны командир дивизии корпуса. Носить в то время георгиевские кресты было, естественно, не принято. По этому поводу существовал даже строгий декрет. И в том, что начальник школы полный георгиевский кавалер, знали немногие. Перед подчиненными он ежедневно представал, имея на гимнастерке целых 3 ордена Красного Знамени. На командирских занятиях, которые вел начальник школы, взводный Василий Маргелов, постигая секреты бесценного боевого опыта, отличался дотошностью и настойчивостью. Его способности и знания не оставались незамеченными. В должностях он подолгу не засиживался. В феврале 1934 года Маргелов становится помощником командира роты, а в мае 1936 года назначается командиром пулеметной роты. В армейском лексиконе бытует выражение: рота – небольшой полк. Устав внутренней службы РККА не разграничивал обязанности командира роты, занимавшего эту должность в войсках, и командира курсантской роты. Командиру учебной роты требовалось постоянно контролировать успеваемость курсантов, следить за подготовкой командиров взводов и организовывать партийно-политическую работу. Здесь уместно привести историческую справку. 24 декабря 1924 года заместитель председателя Реввоенсовета СССР Михаил Васильевич Фрунзе утвердил положение о политруках, по которому они назначались в подразделения от роты и выше. Согласно этому документу, политруки были освобождены от несения служебных нарядов и пребывания в строю, получали право жить вне казармы и были обязаны руководить политическими занятиями с командирами взводов, организовывать чтение газеты и литературы, заведовать работой Ленинского уголка. Командиру курсантской роты Маргелову приходилось, однако, работать за двоих. Положение о политруках предусматривало: в том случае, когда командиром роты является член ВКПБ, имеющий партийный стаж, он одновременно является и политруком роты. В 1935 году на должность военного комиссара школы был назначен участник Гражданской войны Андрей Иванович Тёмкин. Неизвестно, как бы сложилась судьба Маргелова, если бы не его помощь. Это был человек, который, понимая, сколь нелегко дается совмещение командных и воспитательных обязанностей, всегда поддерживал молодого ротного словом и дельным советом. Но надо отдать должное и самому Маргелову. Например, Ленинский уголок 4-й роты был одним из лучших в училище. Да и даром убеждения молодой командир, несомненно, обладал. Расписание занятий 4-й роты позволяет судить о том, насколько непросто было совмещать задачи командира и преподавателя с обязанностями политрука. Огневая подготовка, темы, управление огнем, приборы управления огнем, внутренняя и внешняя баллистика. На каждую 3 часа преподаватель Маргелов. Тактическая подготовка. Темы. Пулеметный взвод в наступлении и обороне. Взаимодействие со стрелковыми подразделениями. На каждую по 6 часов преподаватель Маргелов. Строевая подготовка. Тема. Парадные строи. Старший лейтенант Маргелов. Физическая подготовка. Темы. Упражнения на гимнастических снарядах. Трамплины и лыжи, преподаватель Маргелов. Обучая своих подчиненных, Маргелов, так же, как и другие командиры, имел прекрасную возможность перенимать опыт у Тимошенко, Ковтюха, Конева, Рокоссовского, Соколовского, часто выступавших с лекциями-докладами в стенах училища. Большим подспорьем в боевой учебе являлись методические пособия, авторы которых Захаров, Малиновский, служили в ту пору в штабе Белорусского военного округа. С появлением в 1935 году положения о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА командиры всех рангов получили не только соответствующие воинские звания, но и новые знаки различия. Так на петлицах командира роты старшего лейтенанта Василия Маргелова появились три кубика, а рукав гимнастерки стали украшать три треугольные нашивки. В корне изменился и вопрос продвижения по службе красных офицеров. Раньше командиры и начальники всех степеней, по сути, были предоставлены сами себе и нередко действовали по принципу «кого люблю, того и жалую». Введенная аттестация с четко определенными критериями до минимума сводила роль личных симпатий и антипатий того или иного командира. Выводы по назначению рассматривали специальной комиссией, в состав которой неизменно входил представитель НКВД. В обязанности командира роты входила подготовка аттестации не только на командиров взводов, но и на всех выпускников. Характеристики, которые давал им Маргелов, во всех случаях были объективными и принципиальными, а иногда и нелицеприятными. Вот, например, одна из них, которую Маргелов дал одному из своих подчиненных, старшему лейтенанту Вепринскому. «Технически подготовлен хорошо, дисциплинирован, но недостаточно выдержан. Плохо разграничивает как командир отношения на службе и вне службы к подчиненным. На работе бывает недостаточно серьезен. Должности соответствуют вполне. Желательно перевести воинскую часть на должность помощника командира батальона». Самого же командира 4-й курсантской роты начальство характеризовало так. «Старший лейтенант Маргелов, командир пулеметной роты, приказ НКО номер 878 от 21 мая 1936 года, с должности помощника комроты 1906 года рождения, рабочий из крестьян, русский, так в аттестации, закончил нормальную военную школу в 1931 году. Политически подготовлен хорошо. В партийной жизни активен, парторг, член бюро. Училище с 1933 года. Военная подготовка хорошая, энергичный, подвижный, выдержанный и напористый в работе растущий командир. Занимаемые должности вполне соответствуют. Может быть, выдвинут помощником комполка по строевой части». В 1937 году в общую программу подготовки курсантов был включен комплекс ГТО «Готов к труду и обороне СССР». Новшество сразу же выявило пробелы в физическом развитии будущих офицеров. В приказе по училищу говорилось, что комплекс построен на глубокой связи разносторонних спортивных элементов в одно целое, овладение которыми дает вполне законченного, совершенного, физкультурно-грамотного волевого командира. И тут же предлагалось всем командирам и курсантам стать значкистами ГТО. Соревновательный дух захватил калининцев. Маргелову упомянутым приказом отводилась роль главного судьи по гимнастике. Спортивная жизнь в столице Белоруссии с введением комплекса ГТО обрела как бы второе дыхание. И на всех соревнованиях честь училища непременно защищал Василий Маргелов. После первой пробы сил в августе 1937 года 17 офицеров и курсантов должны были предстать перед проверочной комиссией, приехавшей из Москвы. О результатах проверки свидетельствует заметка в газете. Приказом Комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР от 29 августа 1937 года за номером 285 награждается значком ГТО второй ступени. Первое. Маргелов Василий Филиппович. Всего в списке было 10 человек. С курсантских лет для Василия Филипповича стало нормой всей жизни держать себя в отменной спортивной форме. Не случайно с кабинетом командующего воздушно-десантными войсками соседствовал индивидуальный тренажерный зал. В 1933 году началась грандиозная чистка партийных рядов, а следом за ней обмен партбилетов, который продолжался до конца 1936 года. Ворошилы и прошлое копались в личной жизни. Вместе с теми, кто преследовал в партии карьеристские и шкурнические цели, из ее рядов изгонялись потерявшие большевистскую бдительность. Не усвоившие программы и устав ВКПБ переводились из действительных членов в кандидаты. Для таких срок восстановления в партии равнялся 1 году. Такой же срок давлел и над проштрафившимися кандидатами, которых переводили в разряд сочувствующих. В то же время шли показательные разоблачения и раскрытия антипартийных групп, с участниками которых не церемонились. Минское военно-пехотное училище этот очистительный бум обошел стороной, и лишь несколько курсантов были переведены в кандидаты и сочувствующие. Не раз в защиту провинившихся приходилось высказываться заместителю секретаря партбюро училища Маргелову, чье слово было значимым, а честность и принципиальность не позволяли кривить душой. Когда настал его черед заменить старый образца 1926 года партийный билет на новый, произошел казус с буквой «Г» в фамилии. Учет коммунистов в политотделе вели инструкторы Миртиц, Невлер, политрук Залман Эркин и машинистка Соня Мискевич. Кто из этого трио вставил фамилию Маргелова «Злополучная К», однако в приказах по 596-му полку 122-й стрелковой дивизии, в которой Василий Филиппович отправился на войну с белофинами, он значился капитаном Маркеловым. Это звание ему было присвоено 4 апреля 1938 года. Маргелов недоумевал. Люди, перед знаниями и опытом которых он преклонялся, и каждое слово которых ловил на лету, такие выдающиеся военные авторитеты, как командарм Убаревич и Тухачевский, вдруг, сбросив безобидную шкуру ягнят, стали врагами трудового народа. Царившую атмосферу правдиво описал в своих воспоминаниях и размышлениях маршал Советского Союза Жуков. В стране создалась жуткая обстановка. Никто никому не доверял. Люди стали бояться друг друга. Избегали встреч и каких-либо разговоров. А если нужно было, старались говорить в присутствии третьих лиц-свидетелей. Развернулась небывалая клеветническая кампания. Клеветали зачастую на кристально честных людей, а иногда на своих близких друзей. И все это делалось из-за страха быть заподозренными в нелояльности. Советские люди от мала до велика не понимали, что происходит, почему так широко распространились среди нашего народа аресты. Каждый честный советский человек, ложась спать, не мог твердо надеяться на то, что его не заберут этой ночью по какому-нибудь клеветническому поводу. Белорусский особый военный округ позднее назвали Голгофой Красной Армии. Здесь арестованы были все без исключения командиры корпусов. После них репрессии перекинулись в дивизионное и полковое звено. Лихорадило и Минское училище. Один за другим покидали его командиры, чьи служебные пути когда-либо пересекались с предателями дела революции, иностранными шпионами. В такой обстановке Маргелов получил назначение на должность командира батальона в 8-ю стрелковую дивизию имени Дзержинского и в декабре 1938 года покинул Минск.